Глава 20. Событие 56. Лучшее из лучшего покорить нужную армию, не сражаясь. Поэтому самая лучшая война – разбить замыслы противника. На следующем месте – разбить его союзы. На следующем месте – разбить его войска. Самое худшее – осаждать крепости. Сунь Цзы. Капитан шлюпа «Глория» не обманул. Оба американских кораблика были в огромной бухте, образованной, судя по карте, купленной у того же мандарина из Шанхая, рекой Цзилунхе. Почва глинистая, и за миллионы лет приличная дельта сначала образовалась, а потом и залив целый. Понимание этого и узость залива заставили Сашку поступить осторожно. Нужен был лоцман. 100% тут есть мели, ведь река с верховьей продолжает глину тащить. Так что остановились у входа в бухту и начали демонстративно всеми 8 кораблями фарватер измерять. Спустили с каждого корабля по шлюпке, и они лотом, в качестве которого использовалась свинцовая гиря с тонкой веревкой, лот линем, принялись измерять глубину. На самом деле делали это не столько из-за необходимости, а чтобы и лоцман быстрее нашелся, и местные власти на берег вылезли, и зрители собрались. Все три задумки осуществились буквально в течение часа. Зрители прямо сразу начали собираться. Для их провинциального городка эскадра из 8 больших кораблей уже небывалое дело. Так мало этого, 3 корабля еще и черным дымом все вокруг загадили. Возможно, что пароходы народ уже видел, но 3 сразу. Так что через полчаса почти все население Келунга собралось по обеим берегам залива или бухты, ширина которой достигала 700 метров, сужаясь по мере отдаления от моря. Еще через полчаса появился и лоцман. Видимо, это главный у них, государственный, так как следом на лодках подплыли и еще несколько. «Нужны двое!» – прокричал им профессор Макбретни, на всякий случай едва пальца показывая. «Это уже сейчас решили. Там, где стояли американские парусники, места для всех кораблей и не было». Бухта, постепенно сужаясь, у причалов становилась узкой совсем, 100 метров. Там и 2-то большим 50-метровым фрегатам не развернуться. Самые серьезные орудия на «Диане» и «Палладе». На них решили идти к американским кораблям. На «Диане» были снайпера во главе с «Бамбой» со своими уточницами, а на «Палладу» перебрался 10 под руководством «Джурыка» с ружьями полковника Куликовского. Туда же, несмотря на вялые протесты капитанов, и Сашка поднялся. Еще бы не вяло адмиралу целому возражали. Почти одновременно с лоцманами пожаловал на длинной лодке с крышей и мандарин. Очевидно, тот самый, который запрещал американцам покупать уголь. Он сходу начал на Ивана Семеновича Унковского, капитана «Паллады», наезжать. Мол, чего надо, платите пошлину. Сашка постоял в сторонке, послушал в переводе профессора угрозы скрытые и явные и решил, что это нужно прекращать, а то мандарин поймет, что это не английские суда. «Свяжите его и избейте немного, но так, чтобы ничего не повредить. Потом мешок на голову наденьте и на веревке спустите его в лодку», — сказал он по-английски Дандуку. Бамс, и мандарин лежит на палубе и скулит, разбитый нос зажимая. А его 2 помощника и 2 охранника летят через борт в желтые воды залива. «Не утопите!» – не получился трюк с опусканием мандарина на лине в лодку. Перестарались калмыки. Или поторопились. Ну, сам виноват. Увидев выброшенных за борт начальников, гребцы этой длинной лодки не стали ждать продолжения и ломанулись от корабля негостеприимного. «Вот ведь...» Сашка смотрел, как тонут мандаринчики, и соображал, что делать-то. «Бросьте им спасательные круги!» «Стоп! Отставить!» Чуть не загубил с дуру всю операцию своим человеколюбием. «Это они все надписи на кораблях перекрасили, флаги на мачте и гюйсе перевесили, а вот на кругах спасательных остались. На том, который уже почти бросили, явно читалась «Паллада» на кириллице». Фух, лодочники одумались и вернулись за барахтающимися чиновниками и охранниками. «Вперед!» – посмотрев вслед удаляющейся лодки, скомандовал Сашка. «Наверное, парусникам в этой бухте приходится не сладко. Она узкая, фарватер еще уже и немного извилист. Чтобы не сесть на мель, явно американские суда буксиром тащили. Но богиням повезло. Бухта трехкилометровой полосой протянулась с северо-востока на юго-запад. И именно северо-восточный ветер сейчас и дул. Так что, оставив только клевера, фрегаты спокойно обошлись без буксира. Наверное, используя восток, можно было и быстрее добраться. Но у него настолько запоминающийся металлический корпус, что вся маскировка потом пойдет коту под хвост. Явно и американцы, и наглы потом расследование проведут. А тут такая улика. Это парусные фрегаты сейчас один от другого попробуют лечить. А металлических шхун всего пара штук в мире. Когда до американского шлюпа, что стоял первым, оставалось 4 кабельтовых, Унковский, глянув на Сашку, приказал зарядить орудие левого борта. То же самое сделали и на идущей второй Диане. Еще 5 минут, и Паллада поравнялась с американским шлюпом. На Македонце вся палуба забита моряками. Теперь до него всего один кабельтов, и промахнуться просто невозможно. Но Сашка не на шлюп смотрел, а на трехмачтовый фрегат, используемый как грузовое судно в экспедиции коммодора Перри. Нужно было понять, есть ли на грузовом судне саплай орудия. И судя по тому, что сейчас в подзорную трубу видел Виктор Германович, американцы решили на этом деле сэкономить, и артиллерия на саплае отсутствовала. «Передай флажковой азбукой на Диану огонь из всех орудий по македонцу». Сашка выждал, когда моряк на Марсах замахал флажками и перевел взгляд на Унковского. «Огонь из всех орудий. Иван Семенович, дальше командуйте сами. Дандук, огонь по тем, кто полезет к орудиям». Если бы князь Балаховский отдал такой приказ капитанам Унковскому или Римскому-Корсакову еще год назад, то те бы с вероятностью процентов 80 его не исполнили. Американцы – друзья. И это только во-первых. А во-вторых, это подло без всякого объявления войны нападать. А кто такой князь Балаховский, пусть и неожиданно ставший контр-адмиралом? Он точно войну начинать не может. Носом и рылом не вышел, да еще и под чужим флагом скрываясь. Но нападение 2 раза на них англичан во время похода ситуацию немного изменило. А еще все последнее время Сашка им про будущую войну рассказывал. Не верили до нападения в Перу. А еще рассказы, кто и почему убил императора Павла, и как англичане к этому руку приложили. И что собой на самом деле представляла война с Наполеоном, и почему Россия с Англией в ней оказались союзниками. Легко, зная пусть и по верхам историю, раскрывать глаза хроноаборигенам. Тем не менее, и в этот раз мог Унковский ослушаться и приказать команде связать адмирала этого. Все же подлое нападение тот задумал. И даже рассказы Сашки, что будет, если американцы выбьют из японцев договор о дружбе, не помогли бы. Отдал бы приказ капитан-лейтенант арестовать князя, но вот разгром эскадры английской в окрестностях Лимы ситуацию сильно поменял. А еще изменение отношения офицеров к матросам. Их больше никто не бил, их отлично кормили, и ни один из них не заболел цингой. И все 700 моряков отлично знали, что виной тому именно адмирал Балаховский. Потому если бы сейчас Унковский попробовал не выполнить приказа, который слышали десятки человек из команды, то его самого бы арестовали, а может и пристрелили бы за предательство. Иван Семенович это отлично понимал. Ну и кроме всего прочего, ему нравился князь Балаховский и та лихость, с которой он разделывается с врагами России. Вот вернутся они в Петербург, и пусть государь определяет, заслуживает ли назначенный им адмирал наказания или награды. А он просто подчинится приказу. «Орудием левого борта по македонцу поочередно огонь!» – скомандовал капитан Паллады. Событие 57. Бойся обмана, будь осмотрительнее. Бойся неприятеля мысленно и принимай все необходимые меры. Макиавелли. Капеллан Генри Джонс ошарашенно смотрел на то, что творится в порту Килунга. Эта горушка находилась в 3 приблизительно милях от бухты, и особо много с нее не увидишь. Но там точно шел бой. 2 больших парусных фрегата прямо в упор расстреливали безоружный саплай, а македонец уже весь был объят огнем и, кажется, заваливался на борт. Подзорной трубы у корабельного священника не было, а глазами с такого расстояния много не увидишь. «Давайте быстрее двигаться к порту!» — крикнул Джон с матросом и остановился на мгновение. Махнул рукой и, кхекнув, словно потерял 5 гиней, приказал. «Бросайте мешки с образцами. Кому они нужны теперь? Поспешим налегке». «Поспешим» — это гипербола. Все же горы, да еще все заросшие кустарником. Разным, но среди прочих встречался и тот, который был настоящим янкофобом. Длинные твердые иглы впивались в плечи и ноги и рвали одежду, когда матросы с капелланом пытались не по виляющей тропе пройти, а срезать. В результате, изорвав форму и исцарапавшись до крови, 5 американцев вновь выбралась на тропу и больше с нее не сходила. Где-то через час, еле живые от усталости, с вывалившимися языками и все изорванные, все же еще раз решили срезать и пройти по довольно крутому спуску, а там влажная глина. Подскользнулся один и увлек всех за собой снова в гущу тех же самых колючих кустов. Они вышли к поселку, за которым начинался порт. Грохот орудийных выстрелов давно прекратился. Ветер дул как раз с порта и нес с собой запах смерти, запах пожара. В поселке американцы заблудились в узких кривых улочках и вместо того, чтобы напрямую выйти к бухте, долго шли по улочке вдоль берега, пока не нашли проход. Еще 5 минут, и бухта Килунга предстала перед моряками во всей красе. Македонец лежал на боку и уже не горел, а бедняга Саплай полыхал, как настоящий костер. Наконец удалось разглядеть и устроившие это побоище корабли. Это были 2 однотипных фрегата. Порты Апердека на обоих кораблях были открыты, и оттуда хищно смотрели орудия большого калибра. Корабли были под английскими флагами. И разбирающийся в кораблях, и особенно в английских кораблях, Джонс не сомневался, что это англичане. Обводы фрегатов были характерны. С кораблей спускали шлюпки. Много. Все, которые есть. Сначала священник подумал, что теперь последует десантная операция, и лимонники начнут захват города. Но на корабле, стоящем ближе к выходу из бухты, шлюпки спустили раньше, и теперь стало понятно зачем. На них приняли канаты и, дружно навалившись на весла, 8 шлюпок, стали буксировать фрегат к выходу из бухты. Генри послюнявил палец. Ну да, ветер как раз дул со стороны выхода в море. Другого способа вывести корабли из бухты не было. Пока он наблюдал за вражескими кораблями, прибежал из разведки в порту боцманат Пауль Бауэрман. «Что там?» — бросились остальные к нему. «Ваше преподобие, там много наших выжило. Есть раненые. Нужно организовать перевязку и лечение». «Конечно, сын мой, идем. А по дороге расскажи, что там произошло. Что говорят наши моряки?» «Я только с Берчем говорил. Коком с Саплая. Люди ничего не могут понять. Пришли эти 2 корабля и сходу, без каких-либо переговоров, начали обстрел македонца». И, говорит Берч, калибры их орудий не меньше, чем на наших паровых фрегатах. Бомбы рвались так, что людей десятками рвало на куски и выбрасывало за борт. А еще с них открыли ружейный огонь по палубе, который не дал нашим артиллеристам подойти к орудиям и ответить проклятым лимонникам. Живых очень мало. Из 580 человек хорошо, если сотня живы. И из них половина ранены. Поспешим, ваше преподобие, людям помощь нужна. Я офицеров не видел. Капеллан Генри Джонс тяжело вздохнул и, прихрамывая, все же при том падении врезался коленом в камень, поспешил за матросами. Позже будет разбираться с непонятной ситуацией. Сейчас важнее в самом деле дела есть. Помочь раненым. Странная получалась ситуация. Одной из целей их миссии был розыск американцев, попавших в позапрошлом году здесь, на Формозе, в кораблекрушение. Следов они не нашли, А вот сами попали в ситуацию ничем не легче. И как теперь без кораблей с орудиями к ним отнесутся цинцы? Событие 58-е. Больше побеждают разум и искусство, нежели множество. Петр I. По карте от Кинлунга до Наха, столицы королевства Рюкю и самого главного городка на Окинаве, миль 350. И при попутном ветре могли бы за двое суток легко доплыть. Вот только ветер был строго встречный. Пришлось идти прямо на восток, даже чуть на юг забирая, ведь у фрегатов в основном прямые паруса. Так 3 дня телепались. И только потом повернули почти под прямым углом и двинулись на северо-запад к Окинаве. При этом Сашка все время паниковал. Он уже не очень хорошо помнил рассказы Ивана в Пхеньяне, но где-то в этом месте и где-то в этом времени Диана с Палладой попадут в серьезные шторма и даже, кажется, землетрясение, которое Диану и уничтожит. Или это в следующем году? Замечательная поговорка, что, мол, плохо, когда не знал, да еще забыл. Вот как раз про него. «Вот она, Окинава!» — ткнул сложенной подзорной трубой капитан Ирби в полоску невнятную на горизонте. «Мы с юго-востока заходим, а, судя по картам, Наха на противоположной стороне острова, так что придется Окинаву с юга обходить. А потом вообще непонятно, опять ветер будет точно навстречу». Сашка взял у Пауля трубу, выдвинул на полную длину и, вновь испытав жалость к своей мощной, легкой, посеянной в том бою с наглыми улимым матросом, смотрелся в эту кляксу на горизонте. Ну, клякса стала больше. «И какие предложения?» Сашка после боя, или точнее истребления американских кораблей у Формозы, перешел назад на Гретту. Это был пароход, и он был прилично вооружен. Да, Мария была побольше, но там капитан был свой. А вот Ирби по-прежнему англичанином оставался, хоть и показал уже на деле, свою часть договора он будет выполнять добросовестно. «Береженого Бог бережет», — решил Сашка и перенес свой летучий брейд-вымпел, состоящий из белого флага с синим Андреевским крестом и белыми косицами, на грот Брамстеньгу Гретты. Лейтенанта Сомова с Гретты перевели на доставшийся им по случаю барк «Южная Америка», а капитана Пауля Ирби на Гретту с Салвадора. «Никаких». «Пауль?» Скинул брови гроза морей контр-адмирал князь Балаховский. «Там в порту 3 шлюпа и паровой фрегат. Они до зубов вооружены. Та же история, что на Формозе, не повторится. И нам нужно спешить. Я бы взял на буксир пароходами 3 самых сильных фрегата – Диану, Палладу и Аврору. И подгадал так, чтобы мы зашли в порт, едва начнет светать. 3 этих корабля откроют огонь по шлюпам. Вандалия, Лексингтон и Саутгемптон. Каждый из них в разы будет сильнее американцев. А 3 парохода окружают паровой фрегат Паухатан и кусают его, как собачки, отвлекая от избиения шлюпов. Но когда 3 фрегата по нему огонь откроют, собачкам можно отползать и раны зализывать. Бой будет серьезным». «Бой всегда серьезен, но план мне нравится. Кроме того, на Марии ведь есть 2 вполне соизмеримых с их пушками орудия». «Да, 68-фунтовые орудия. Только на Паухатане есть пушки гораздо серьезнее, если верить пленным, которых выловили у Формозы». «Точно. Пленные принесли, кроме воды, на палубу Дианы и неутешительные новости об этом монстре, что ждет их в Нахе. Там, на Паухатане, есть так называемое гладкоствольное ружье Дальгрена калибром 11 дюймов, 280 мм, плюсом 10 гладкоствольных пушек Дальгрена калибром 9 дюймов, 230 мм, и немного мелочевки, 5 12-фунтовых орудия, 5,4 кг, и кораблик сам по себе не маленький. Длина 253 фута 8 дюймов, 77,32 метра. Ширина по лучу 45 футов, 14 метров. На нем стоит паровой двигатель в 1500 лошадиных сил. Монстр. Скорость может развивать до 13 узлов. А вот команда всего 280 человек. И если пленным верить, то часть матросов коммодор Перри забрал с собой. Пусть будет чуть больше 200 человек. Шлюпы, кстати, кораблики значительно меньше, чем фрегаты у адмирала Балаховского. Длина Лексингтона 39 метров, ширина по лучу 10,21 метра. Вооружение 24 орудия по 24 фунта. Экипаж 190 человек. Остальные даже чуть меньше, так что богиням не соперники. «Мы на эти три собачки, как ты говоришь, чтобы они больнее кусали, рассредоточим всех снайперов и с винтовками, и с уточницами. 23 снайпера просто не дадут этому монстру выстрелить ни разу. Я тут подумываю эту вещь заполучить в свой удел. Уж больно хорош». «Да ты, Дархан, сам монстр»,